общему удивлению, связь оборвал сам Роди. Год спустя он влюбился и женился. Для него история закончилась хэппи-эндом. Он стал известным мастером садового искусства и сейчас благополучно живет с женой и двумя детьми в графстве Оксфордшир. Маргарет же снова оказалась в одиночестве. «Я опять осталась ни с чем, как после Питера», — признавалась она. «Только на сей раз я еще и в разводе». Елизавета сохранила со Сноудоном хорошие отношения, хоть он и скверно повел себя по отношению к ее сестре. Впоследствии Тони вел себя безупречно. Он был хорошим отцом для своих детей, которых Елизавета очень любила, особенно леди Сару Армстронг-Джонс. «Королева практически воспитала детей», — рассказывает один из знакомых. «Они ее любят, а она любит их». Надо сказать, что чета Сноудонов произвела на свет совершенно очаровательное потомство. Маргарет часто жаловалась, что Тони слишком подлизывается к матери и к сестре. И ей совсем не понравилось, когда королева-мать уже после развода пригласила Сноудона на Рождество в Сандрингем. «Мама, ну это уж слишком!» — взорвалась принцесса. Еще одно свидетельство того, что времена меняются, появилось в 1976 году, когда Елизавета, скрепя сердце, дала разрешение своему двоюродному брату, принцу Майклу Кентскому, жениться на Мари Кристиан Траубридж, урожденной баронессе фон Рейбниц, которая была, во-первых, разведенной, а во-вторых, католичкой. Королева очень любила Майкла и жалела его, потому что еще мальчиком он потерял отца, погибшего в авиакатастрофе, а затем и мать. Майкл был младшим сыном семейства, по королевским понятиям, не слишком богатого. Принц не отличался ни особенным умом, ни энергией, но Елизавета считала, что должна во всем ему помогать. Разумеется, предполагаемый брак королеве был не по вкусу. Она предпочла бы какую-нибудь менее экзотическую невесту. Однако вечный посредник и сват лорд Маунтбеттен уговорил Елизавету пойти на компромисс. «Никогда еще Маунтбеттен не давал королеве такого плохого совета», заявили некоторые из высокопоставленных придворных. На самом деле Елизавета мало что могла изменить. Если бы она выступила против брака одного из младших членов королевской фамилии, в прессе разразился бы верный скандал. Подумаешь, разведенная и другой веры. Посему тайный совет дал свою санкцию, а королева возражать не стала. Правда, свадьба произошла за границей. Акт о королевских браках от 1772 года воспрещает членам королевской семьи заключать гражданские браки на территории Англии. Церемония состоялась в июне 1978 года в Вене, где родилась мать невесты, венгерская графиня. В последний миг римский папа, позволивший Марии Кристин расторгнуть первый брак, запретил церковное венчание, отлично понимая, что будущих детей воспитают в протестантской вере. Иначе они утратили бы официальный статус по линии престола наследия. Майкл, 16-й в порядке престола наследия, женившись на католичке, утратил свои династические права. В середине 70-х Елизавета была уже не только главой королевского рода, но и одним из самых старых его членов, если не считать матери и принцессы Алисы, герцогини Глостерской. Дядя королевы по линии Дэвид Боутс-Лайон умер в Биркхолле в 1961 году. Младший брат покойного Георга VI, герцог Глостерский, дядя Гарри, был человеком простым и непритязательным. Профессиональный военный, сельский фермер, шарахавшийся от всяких публичных церемоний, он перенес несколько инсультов и последние 6 лет своей жизни, с 1968 до 1974 года, был парализован и лишен речи. Дядя Гарри был человеком прямым и частенько попадал во всякие забавные ситуации. Одно время герцог служил генерал-губернатором Австралии, однако высокие должности, достававшиеся ему по праву рождения, были для него сущей мукой. «Публичные выступления давались ему с трудом», пишет Кеннет Роуз, биограф герцога Пятого. «И он совершенно не умел вести светскую беседу с малознакомыми людьми». Однажды, выступая на выставке цветов и фруктов, герцог сказал: «Ну и тыквище! Хорошо, хоть не мне ее съесть придется». А во время одного государственного визита когда герцог был в театре на Тоске. На самоубийство главной героини ее партию пела Мария Каллас. Принц громогласно среагировал следующим образом. «Ну, раз она умерла, значит, уже можно идти домой». Старший сын герцога, красивый и бесстрашный принц Вильям Глостер, разбился на своем самолете в 1972 году. В том же году умер и герцог Виндзор. Биопсия, произведенная в начале 1971 года, показала, что у герцога злокачественная опухоль в горле. Кобальтовое лечение не помогло. Всю зиму состояние бывшего короля стремительно ухудшалось. Его доктор Джейн Тин рассказывает, что герцог знал о своей безнадежной болезни, но проявлял мужество и полнейшее хладнокровие, что вызывало у всех нас настоящее восхищение. Герцог беспокоился только об одном, чтобы его супруга не слишком переживала. В мае 1972 года Елизавета должна была совершить важный официальный визит в Париж, чтобы способствовать более выигрышному членству Британии в ЕС. Непосредственно перед визитом английский посол, сэр Кристофер Соумс, навестил доктора Тина, чтобы справиться о здоровье герцога. Посол сказал, что предстоящий визит королевы ни в коем случае не должен быть сорван. Если во время визита герцог скончается, это нарушит весь график и повредит миссии Ее Величества, заявил посол возмущенному и рассерженному доктору. Далее он перешел к сути дела, вспоминает Тин. Он напрямую заявил мне, что герцог должен умереть или до визита, или по его завершении, но ни в коем случае не во время визита. Могу ли я ему сообщить с максимальной точностью, когда герцог скончается? Герцог не умер во время визита. На четвертый день Елизавета в сопровождении Филиппа, Мартина Чартериса и герцогини Графтон посетила умирающего. Герцог, находившийся в ясном уме, очень ослабел. Он лежал в кровати с капельницей, однако настоял на том, чтобы встретить племянницу сидя. «Совершенно невообразимо, чтобы королева увидела его в кровати и в пижаме», заявил Виндзор доктору Тину. «Елизавета монархиня, и приличия требуют, чтобы герцог встретил ее не в спальне, а в гостиной, и к тому же одетой подобающим образом». Тин сказал, что не может отсоединить больного от капельницы, но Виндзор лишь пожал плечами. «Это ваша проблема». Галантный герцог встретил племянницу при полном параде. Он сидел в кресле, за его спиной как бы случайно стояла ширма, за ширмой капельница, а трубка, пропущенная под рубашкой, таилась в рукаве. Еще в прихожей Елизавету встретила герцогиня. «Его королевское высочество ждет визита вашего величества». Когда Елизавета вошла в гостиную, Виндзор, к ужасу доктора, сделал над собой усилие, поднялся и поклонился, лишь чудом не отсоединившись от капельницы. Елизавета попросила дядю сесть, и они дружелюбно болтали примерно четверть часа. Доктор заметил, что когда Елизавета выходила, ее глаза блестели от слез. Она была глубоко растрогана галантностью умирающего герцога и, конечно же, вспомнила о своем покойном отце.